4. Дело о досрочных отставках. Диверсия на голубой пантере. Светлый овал сомкнулся над головой. Полная темнота. Кто-то чихнул, и Фрэнк, ощутив медленный ток охлажденного воздуха, с беспокойством подумал о старике. «Долго возитесь, Купер!» — бросил в темноту Гелбрейт. «Адаптация зрения, шеф. Оставьте, привыкнем по ходу дела». Вокруг неуверенно замерцало. Судя по абрисам пола и потолка, холл был цилиндрической или бочкообразной формы. Стены источали мягкое сияние, создавая иллюзию пространственной глубины. И, как отметил про себя Фрэнк, ничем существенным не отличались от экранных стел залов экспресс-информации в других отделах управления. Но вот иллюзорная глубина слабо окрасилась. Левая половина холла нежно-зелёным, правая — голубым, и холл стал похож на остеклённый зал демонстрационного океанариума с двухцветной водой. А там, где должна была проходить граница слияния красок, проступило крупное изображение оператора. Это был сероглазый брюнет лет 30 в чёрно-белой форменной рубахе. «Джон Купер», — представил оператора Гелбрейт, — «специалист синтез информационной группы». Купер приподнялся над пультом, кивнул. В его неторопливых, небрежно ловких движениях угадывались приметы, свойственные человеку самоуверенному. Гелбрейт перешёл к делу. «В поле нашего зрения, вернее, будет сказать, подозрение, рейдер «Лунная радуга», корабль третий по счёту экспедиции к Урану. Что у вас по результатам анализа, Купер?» «То же самое, шеф. На подозрении космодесантники группы Элдера. Даю список». Оператор произвёл на пульте нужные манипуляции, и на голубой стене возникли две колонки имён и фамилий. Тимур Кизимов, Дэвид Нортон, Эдуард Йонге, Жан Лоре, Марко Винезе, Золтан Симич, Меф Аган. Юс Элдер, Абна Каяма, Мстислав Бакулин, Леонид Михайлов, Рамон Джанелло, Николай Асеев. «Вторая колонка — список десантников, погибших в момент так называемого Оберонского гурма», — пояснил Купер. «Пилот лунной радуги Меф Аган и начальник рейда Николай Асеев в десантной группе официально не числились, однако участвовали в высадке на Оберон». «Первую колонку можно оставить», — позволил Гелбрейт. Вторая колонка растаяла на голубом и проступила на зелёном поле экранной стены слева от изображения Купера. «Если мне память не изменяет, — проговорил Гелбрейт, — Винезе 4 года назад пропал без вести во время разведки пещер лабиринта сомнений в недрах Меркурия». «Память вам не изменяет, — подтвердил Никольский. — Винезе придётся убрать из списка живых». «Золтан и Семище, к сожалению, тоже», — добавил Купер. Никольский и Гелбрейт уставились на оператора. «Это с какой стати?» — спросил Гелбрейт. «Согласно последним данным отдела регистрации, шеф». «Когда?» «41 час назад». «При каких обстоятельствах?» «Принимал участие в поисках дисколёта, потерпевшего аварию в южной зоне горячих скал на Венере. Погиб во время кольцевого вулканического извержения». «Тело Симича?» — быстро спросил Никольский. Секунды напряжённого молчания. Фрэнк обратил внимание на мистера Икс и поразился произошедшей в нём перемене. Подавшись вперёд, старик по птичьи вцепился в край стола белыми пальцами, рот приоткрыт узкой и тёмной щелью, поза весьма заинтересованного человека. «Тело Семища?» — переспросил Купер. Обвёл глазами пространство, должно быть, оглядывал там в операторской невидимой отсюда экраны. Манера водить глазами, почти не поворачивая головы, придавал облику оператора деловую сосредоточенность. «У меня таких сведений нет». «Сделайте срочный запрос», — посоветовал Гелбрейт. Купер с ловкостью факира выхватил откуда-то блестящий шарик и профессионально точным движением вставил его себе в ухо. «Свяжите меня с отделом регистрации. Да, сектор Венера. Ты, Викинг, привет.

«Не скупитесь на подробности. Мне бы хотелось полнее представить себе обстановку на корабле».